Вся человеческая жизнь распадается на занятия и досуг, на войну и мир. А вся деятельность человека направлена частью на необходимое и полезное, частью на прекрасное. Предпочтение здесь следует оказывать, исходя из той же оценки, что и для частей души и обусловленной ими деятельности. Война существует ради мира, занятие ради досуга, необходимое и полезное ради прекрасного. Со всем этим должен считаться государственный муж, и его законодательство должно сообразовываться и с частями души, и с обусловленной ими деятельностью, а еще более с тем, что является лучшим и конечной целью. Точно так же он должен поступать и по отношению к различным образам жизни и к выбору деятельности. Ведь нужно, чтобы граждане имели возможность заниматься делами и вести войну. Но что еще предпочтительнее – наслаждаться миром и пользоваться досугом, совершать все необходимое и полезное, а еще более того – прекрасное. Имея в виду эти цели, следует установить и соответствующее воспитание для детского и остальных возрастов, нуждающихся в воспитании. Те эллины, которые в настоящее время имеют, по общему мнению, наилучшие государственные устройства, и те законодатели, которые установили эти последние, по-видимому, преследовали в своих государственных установлениях не наилучшую цель и не думали о том, чтобы введенные ими законы и установленные ими воспитания были направлены на развитие всех добродетелей. Наоборот, они пошлым образом обратили все свое внимание на развитие таких добродетелей, которые на первый взгляд сулят принести обладателям их пользу и большую выгоду. Подобно им и некоторые более поздние писатели высказали приблизительно ту же точку зрения. Восхваляя строй лакедемонского государства, они восхищаются поставленной законодателем целью – именно приноровить все законы к целям завоевания и войны. Такого рода взгляды легко опровергнуть логическими доводами, а теперь они опровергнуты и фактами. И подобно тому, как огромная масса людей стремится господствовать над многими, что будто бы способствует внешнему счастью, так точно и Фиброн, да и все прочие, кто писал о государственном строе лакедемонян, с нескрываемым восторгом относятся к их законодателю, указывая на то, что благодаря закаленности лакедемонян в перенесении опасностей они широко распространили свою власть. Но в настоящее время, когда лакедемонская гегемония уже более не существует, ясно, что они не могут быть названы счастливыми, да и законодатель их вовсе не безупречен. Было бы смешно признавать, что они, оставаясь верными его законам, при отсутствии каких бы то ни было препятствий пользоваться установленными им законами, утратили возможность пользоваться прекрасной жизнью. Равным образом заблуждаются также и в вопросе о характере той власти, к которой законодатель должен относиться с уважением. Ведь власть над свободными людьми более прекрасна и более соответствует добродетели, нежели господство над рабами. Кроме того, не следует признавать государство счастливым и восхвалять законодателя, если он заставил граждан упражняться в том, что нужно для подчинения соседей, ведь в этом заключается большой вред. Ясно, что тогда и каждый гражданин должен по мере возможности направлять свои стремления к тому, чтобы быть в состоянии властвовать над своим собственным государством. Это лакедемоняне и ставят в вину царю Павсанию, несмотря на все его заслуги. Таким образом, ни одно из такого рода основных положений, ни один из таких законов не заключает в себе ни государственной мудрости, ни пользы, ни истины. Напротив, законодатель должен стремиться внедрить в души людей убеждение, что высшее благо и в общественной, и в частной жизни одно и то же. О военных упражнениях граждан нужно заботиться не ради того, чтобы они поработили тех, кто этого не заслуживает, но для того, чтобы прежде всего они сами не попали в рабство к другим, затем, чтобы они стремились достигнуть гегемонии на пользу подвластным, а не ради приобретения деспотической власти над всеми. Наконец, в-третьих, чтобы они стремились к деспотической власти только над теми, кто заслуживает быть рабом. И логические соображения, и фактические данные свидетельствуют в пользу того, что законодатель должен преимущественно прилагать старания к тому, чтобы его законодательство, касающееся и военного дела, и всего прочего, имело в виду досуг и мир. Ведь большинство государств, обращающих внимание лишь на военную подготовку, держатся, пока они ведут войны, и гибнут, лишь только достигают господства. Подобно стали, они теряют свой закал во время мира. Виноват в этом законодатель, который не воспитал в гражданах умение пользоваться досугом. Так как для людей конечная цель и в их государственном быту, и в частной жизни оказывается тождественной, и так как, конечно, одно и то же назначение и у наилучшего человека, и у наилучшего государственного строя, то ясно, что должны существовать добродетели, нужные для досуга. Ведь, как неоднократно указывалось, конечной целью войны служит мир, работы – досуг. Из добродетелей же полезны для досуга и пользования счастьем те, которые имеют применение и во время досуга, и во время работы. Ведь для того, чтобы иметь возможность наслаждаться досугом, нужно обладать многими предметами первой необходимости. Поэтому государству надлежит быть и воздержанным, и мужественным, и закаленным. Пословица говорит: «Нет досуга для рабов», а те, кто не умеет мужественно вести себя в опасности, становятся рабами нападающих. Итак, мужество и выносливость нужны для трудовой жизни. Философия – для досуга. Воздержанность и справедливость и в то, и в другое время. Преимущественно же они потребны для тех, кто пользуется миром и досугом. Ведь война вынуждает быть справедливым и воздержанным. Наслаждение же благосостоянием и досуг, сопровождаемый миром, скорее способны избаловать людей. Итак, те, которые слывут наиболее счастливыми и наслаждаются всем тем, что считается блаженством, должны обладать большой справедливостью и большой воздержанностью. И это приложимо, например, даже к тем, которые, по выражению поэтов, обитают на островах блаженных. Таким людям, пожалуй, в тем большей степени будут нужны философия, воздержанность и справедливость, чем более спокойную жизнь они проводят и чем более они пользуются досугом среди изобилия. Поэтому, очевидно, и государство, которому предстоит стать счастливым и добродетельным, должно обладать указанными добродетелями. Если позорно вообще не уметь пользоваться благами, то еще более позорно не уметь пользоваться ими во время досуга, будучи занятым и воюя, казаться доблестным, а пользуясь миром и досугом, уподобляться рабам. Следовательно, развивать свою доблесть следует не так, как это делается в лакедемонском государстве. Они отличаются от прочих эллинов не тем, что у них иное представление о величайших благах, но тем, что, по их мнению, достигнуть обладания этими благами скорее, возможно, при посредстве некоторой добродетели. Но так как эти блага – нечто большее, и наслаждение ими – также нечто большее, чем наслаждение добродетелями, и что через посредство ее ясно из этого. Но каким образом, при помощи каких средств можно достигнуть этого, вот что нужно рассмотреть. Уже ранее мы установили, что потребны природные данные, навыки и разум. Какими должны быть люди по своей природе, это определено выше. Остается рассмотреть, следует ли начинать с воспитания рассудка или с воспитания навыков. Ведь то и другое должно находиться в совершеннейшем соответствии, так как не исключена возможность, что разум не достигнет наилучшей цели, и то же самое может произойти, если руководствоваться навыками. Прежде всего ясно, что и в данном случае, как и во всех остальных, начало дает рождение, и что цель, в свою очередь, является началом другой цели. Для нас разум и ум – цель, к которой стремится природа. Поэтому мы и должны рождение человека и заботу о его навыках сообразовывать с этой целью. Далее. Подобно тому, как душа и тело – два начала, так точно мы различаем и в душе две части, не имеющую разума и одаренную разумом. Свойства их числом два, из которых одно – стремление, другое – ум. И подобно тому, как возникновение тела предшествует возникновению души, так и не имеющее разума образуется прежде одаренного разумом. И это тоже понятно. Порывы, воля, а также желания присущи даже новорожденным детям, между тем, как рассудительность и ум, естественно, появляются у них только с возрастом. Поэтому и забота о теле должна предшествовать заботе о душе, а затем, после тела, нужно позаботиться о воспитании наклонностей, чтобы воспитание их послужило воспитанию ума, а воспитание тела – воспитанию души. Так как законодателю с самого начала надлежит обращать внимание на то, чтобы физические силы воспитываемых достигли высшего совершенства, то прежде всего ему следует позаботиться о брачном соединении, именно когда и обладая какими свойствами люди должны вступать в брачное сожительство. Следует устанавливать законы относительно этого соединения, имея в виду самих вступающих в брак и их возраст. Они должны подходить друг другу по возрасту, и их потенция должна быть одинаковой. Иначе выйдет так, что муж в состоянии производить детей, жена же не в состоянии, или наоборот, жена в состоянии, а муж нет. Из-за этого бывают раздоры и недоразумения. Затем, то время, когда дети должны заступать место родителей. Не следует допускать слишком большой разницы в годах между детьми и отцами. Ведь в таком случае для стариков оказывается бесполезной признательность со стороны детей, а для детей – помощь со стороны отцов. Но не должно быть и слишком большой близости по возрасту. Эта близость возрастов представляет большое неудобство. Потому что, с одной стороны, дети, как почти сверстники своих отцов, питают к последним чувство почтения в меньшей степени, а с другой стороны, и в домашнем обиходе возникает тогда много поводов ко всякого рода распрям. Наконец, то, с чего мы начали. Следует постоянно помнить о том, чтобы физические свойства рождаемых детей – соответствовали предначертаниям законодателя. Почти все это достигается благодаря одной предосторожности. Крайний предел способности производить потомство ограничен для мужчин круглым счетом 70-летним возрастом, для женщин – 50-летним. Поэтому и начало брачного сожития должно соответствовать обоим указанным срокам. Соединение молодых неблагоприятно в смысле деторождения, и у всех живых существ приплод от молодых производителей бывает слабый, рождаются по большей части самки, и притом низкорослые. То же самое, разумеется, неизбежно случается и у людей. Доказательство: в тех государствах, где распространены ранние браки, люди слабы и низкорослы. Сверх того, во время родов молодые женщины страдают сильнее, и очень многие из них погибают. Оттого некоторые связывают с этим данное трезенцем предсказание оракула, которое нужно относить именно к тому, что у них много молодых женщин погибало вследствие их раннего замужества, а не к собиранию плодов. В целях выработки воздержанности полезно выдавать замуж девушек постарше, так как, по-видимому, вступив в половые сношения в ранней молодости, они проявляют большую страстность. К тому же физическое развитие молодых людей задерживается, если они совершают половой акт в период созревания семени, так как и для этого есть определенное время, по истечении которого это созревание прекращается. Поэтому девушкам подходит более всего вступать в брак в 18-летнем возрасте, а мужчинам в 37 лет или немногим раньше. При заключении браков в этом возрасте физические силы брачащихся будут в расцвете, и такой расчет будет в полном соответствии с тем периодом, когда прекращается способность к деторождению. Сверх того, и то время, когда дети вступают в самостоятельную жизнь, как раз придется на эту пору, так как тогда дети окажутся именно в периоде их расцвета, при том предположении, что рождение, как и следует ожидать, последует сразу, между тем, как отцы начнут в то время к 70 годам их жизни уже слабеть. Итак, о времени заключения брачного соединения мы сказали. Что же касается наиболее подходящего для этого времени года, то тут можно следовать установившемуся у большинства обыкновению. Они признали зиму наиболее подходящим временем для вступления в брачное сожительство. Впрочем, супругам следует в вопросах деторождения считаться с наставлениями врачей и знатоков природы, так как врачи могут дать надлежащие советы по части благоприятных условий развития тела, а знатоки природы относительно ветров. Северные одобряются ими больше, чем южные. Что касается того, какие физические свойства родителей могли бы оказаться наиболее полезными для производимого ими потомства, то подробное обсуждение этого вопроса должно относиться скорее к области педономии, но общие указания на этот счет полезно дать и здесь. Для нормального физического состояния гражданина, для его здоровья, для его способности к деторождению вовсе не требуется физическая мощь атлетов. С другой стороны, подходит тут не слишком нежное и слабосильное телосложение, но среднее между обеими крайностями. Тело должно быть развито, но не посредством изнурительных упражнений и не только в одну сторону, как это бывает у атлетов, но чтобы быть пригодным для деятельности свободно рожденных людей. Это относится одинаково как к мужчинам, так и к женщинам. Беременные женщины также должны заботиться о своем теле. Они не должны предаваться безделью, не должны питаться скудной пищей. Это легко достигнуть законодателю, если он предпишет им ходить ежедневно на поклонение божествам, в чьем ведении находятся роды. Духовная их жизнь, в противоположность физической, должна быть обставлена более спокойно. Ведь ясно, что плод, который они носят в себе, питается от женщины так же, как растения питаются от почвы, из которой они произрастают. Относительно выращивания новорожденных детей и отказа от их выращивания, пусть будет закон. Ни одного калеку выращивать не следует. Что же касается числа детей, то в том случае, если установившиеся обычаи воспрещают отказ от выращивания кого-либо из новорожденных, а ведь количество деторождений строго определено, он и не должен иметь места. Если же у состоящих в супружеском сожитии должен родиться ребенок сверх этого положенного числа, то следует прибегнуть к аборту, прежде чем у зародыша появится чувствительность и жизнь. Граница между дозволенным и недозволенным будет зависеть от наличия чувствительности и жизни. После того, как установлен тот начальный возраст для мужчины и женщины, с которого им следует вступать в брачное сожительство, должно определить и тот предельный срок, до которого им подобает в интересах государства производить потомство. Дети перезрелых родителей, так же, как и слишком молодых, рождаются и в физическом, и в умственном отношении несовершенными, а дети престарелых родителей слабыми. Поэтому предел следует определить, сообразуясь с порой расцвета умственных сил. Этой поры большинство людей, по указанию некоторых поэтов, измеряющих человеческую жизнь по семилетиям, достигает в возрасте около 50 лет. Таким образом, кто переступит этот возраст на 4-5 лет, тот должен отказаться от явного деторождения и может продолжать в остальное время жизни вступать в половую связь лишь ради здоровья или по какой-либо подобной причине. Что же касается посторонних связей мужа или жены, то такие связи нигде и никоим образом вообще не должны считаться благопристойными, пока люди являются и называются законными супругами. И если кто-нибудь будет изобличен в том, что он так поступает в течение периода деторождения, то он должен подвергнуться бесчестью в качестве кары, соответствующей его проступку. После того, как дети родились, следует, нужно полагать, произвести большой отбор пищи, в смысле ее качества, в целях укрепления их телесных сил. Наблюдение над другими живыми существами, равно как и над племенами, ставящими своей главной заботой развитие воинственных наклонностей, показывает, что питание, богатое молоком, является наиболее благоприятным для такого рода развития, а исключение вина предотвращает появление болезней. Полезны также движения, поскольку они вообще совместимы с таким ранним возрастом. Чтобы избежать возможных при этом вывихов нежных членов тела, некоторые племена пользуются и в настоящее время механическими приспособлениями, предохраняющими тела малышей от повреждений. Полезно тотчас же, с малых лет, приучать детей к холоду. Это самое подходящее средство и для поддержания здоровья, и для подготовки к перенесению воинских трудов. Поэтому у многих варваров существует обычай окунать новорожденных детей в холодную реку. Другие племена, например, кельты, завертывают детей в холодное одеяло. Вообще, ко всему, к чему возможно приучить ребенка, лучше приучать его сразу же, с самого начала, но приучать постепенно. Детский организм, благодаря имеющейся в нем теплоте, вполне способен закаляться и хорошо переносить холод. Итак, вот какие подобные им заботы полезно прилагать к детям в начальный период. В следующем затем возрасте до 5 лет, когда не годится еще не начинать обучать ребенка чему-нибудь, не обременять его какой-либо работой, чтобы все это не могло помешать его росту, следует дозволять ему столько движения, сколько потребно для того, чтобы тело не оставалось в бездействии. Для этой цели следует пользоваться как другими средствами, так и играми. Однако эти игры должны соответствовать достоинству свободно рожденного человека, не слишком утомлять ребенка и не быть разнузданными. Что касается рассказов и мифов, которые уместно слушать в таком возрасте, то об этом надлежит заботиться тем должностным лицам, которые зовутся педономами. Все это должно служить как бы преддверием для последующих занятий, поэтому и игры должны подражать будущим серьезным занятиям. Совершенно неосновательно некоторые законодатели запрещают детям громкий крик и плач. То и другое содействует их росту, так как является для тела своего рода гимнастикой. Задерживание дыхания развивает силу у работающих, а это бывает и с детьми, когда они надрываются криком. Педономам следует наблюдать вообще за тем, чтобы дети как можно меньше оставались в обществе рабов. В этом возрасте и до 7 лет дети должны воспитываться в домашней обстановке. Разумно отстранять от ушей и глаз детей даже в таком возрасте все то, что не соответствует достоинству свободно рожденного человека. Да и вообще, законодатель должен удалить из государства сквернословие, как и кое-что другое, потому что из привычки сквернословить развивается и склонность к совершению дурных поступков, в особенности у молодых, чтобы они не говорили сами и не слышали от других чего-либо подобного. Если же обнаружится, что кто-нибудь говорит или делает то, что запрещено, то человека свободно рожденного, но не зачисленного еще в Сесситии, следует подвергать бичеванию. А если он уже старше этого возраста, то подвергать его бесчестью недостойному свободного человека из-за его рабского поведения. Раз мы не допускаем в государстве подобных слов, то, очевидно, не дозволяем также смотреть на непристойные картины или представления. Итак, должностные лица обязаны заботиться о том, чтобы никакая статуя или картина не представляла собой воспроизведение таких действий, за исключением только тех случаев, когда закон допускает непристойности в культе известных божеств. Воздавать поклонение этим богам закон, впрочем, дозволяет лишь людям, достигшим определенного возраста, притом и за себя, и за детей, и за жен. Законом должно быть воспрещено молодым людям присутствовать в качестве зрителей на представлениях ямбов и комедий до тех пор, пока они не достигнут возраста, в котором им дозволено принимать участие в сесситиях и пить чистое вино. А полученное ими воспитание сделает всех невосприимчивыми к проистекающему отсюда вреду. Теперь мы обо всем этом говорим мимоходом. Позднее нужно будет подробнее остановиться на этом вопросе, разобравшись в нем, и точнее определить, следует ли вообще воспретить или дозволить это, и как дозволить. Пока мы затронули этот вопрос в той степени, в какой это представлялось необходимым. Впрочем, может быть, трагический актер Феодор неплохо высказывался в таком роде, что он никогда не дозволял ни одному актеру, даже из числа посредственных, выступать ранее его, так как зрители свыкаются с теми звуками, какие они услышали сначала. То же самое может быть приложимо и к нашему общению с людьми и с окружающими нас предметами. Мы всегда больше любим наши первые впечатления. Поэтому должна и молодежь оберегать от соприкосновения со всем дурным, в особенности с тем, в чем есть что-либо низменное или разжигающее ненависть. По истечении 5-летнего возраста, следующие 2 года до 7 лет, дети должны уже присутствовать на уроках по тем предметам, которые им потом самим придется изучать. Воспитание должно быть разделено в соответствии с 2 возрастами. От 7-летнего возраста до наступления половой зрелости и от наступления половой зрелости до 21 года. Те, кто делит возрасты по 7-летиям, рассуждают по большей части неплохо, но все же и при этом делении следует сообразовываться с природой, ведь всякое искусство и воспитание имеет целью восполнить то, чего недостает от природы. Итак, прежде всего надлежит рассмотреть, следует ли устанавливать правила для детей. Затем, полезнее ли вручать заботу о них государству или же оставлять частным лицам, что бывает и теперь в большей части государств. И, наконец, в-третьих, в чем эта забота должна выражаться.